После возвращения с прогулки гувернантка, зная, что император Фурва в свободную минутку всегда звал их к себе, чтобы приласкать сына, нарочно мешкала под окнами императорского кабинета. Так же она сделала и в описываемый нами день. Наполеон, диктуя секретарю Меневалю, по привычке прохаживался взад и вперед по комнате, от камина к окну и обратно. Он увидал гувернантку и, прервав занятие, тотчас подал ей знак войти. Когда мальчик вошел с гувернанткой, император нежно обнял его и сделал знак, что отпускает де Монтескью с ее воспитанником, после чего обратился к Меневалю, чтобы продолжать диктовку. Однако гувернантка, отлично поняв намерение императора, не двинулась с места. Передав римского короля одной из дежурных дам, находившейся поблизости императорского кабинета, она осталась там, молчаливая, неподвижная, стоя на вытяжку. Удивленный Наполеон сначала нахмурился, а потом поспешно спросил: «Ну, в чем дело, мама Кью, не провинился ли ваш воспитанник?» «Нет, не то. Значит, вы хотите попросить у меня что-нибудь? В таком случае говорите». Слегка смущенная гувернантка сделала низкий реверанс, после чего, несколько запинаясь, сказала: «Ваше Величество, сегодня поутру у меня была герцогиня Данцикская, которая просила, чтобы я исходатайствовала ей большую милость от вас». «Супруга маршала Лефевра желает от меня милости, черт возьми. Неужели она недостаточно важная персона сама по себе, чтобы просить о ней лично? Разве ей понадобились теперь посланницы, или же я внушаю ей страх? О, чтобы чего-нибудь испугалась эта мать-командирша, ну, мудрено поверить». «Ваше Величество, супруга маршала боялась обеспокоить вас. Она уверяет вдобавок, что, получив уже от вас большую милость, опасается показаться слишком назойливой». «Вот как? Герцогиня Данцикская — превосходная особа. Я очень люблю ее. Это доблестная дочь народа, которую я знавал когда-то в молодости и которая храбро несла службу на полях сражений. Правда, она коверкает французский язык. Ее живописные выражения отзываются больше пригородом и казармой, чем Сен-Жерменским предместьем и академией. Это опять-таки совершенно верно. Она не совсем корректно держится в гостиной, а ее ноги путаются в придворном шлейфе. Но это не беда. Я уважаю ее и хочу, чтобы все при моем дворе, как повсюду, относились к ней как нельзя более внимательно и с безусловным уважением. Пусть кто-нибудь только посмеет теперь оказаться более требовательным, чем я, относительно манеры светской выдержки у жен моих первейших слуг. Лефевр, как я уже говорил ему, пожалуй, напрасно женился сержантом, но я простил ему этот промах, а ей, редобрейшей Сан-Жань, я обещал забыть, что она была прачкой. Итак, мама Кью, сообщите нам скорее, в чем состоит ваше поручение, чего желает герцогиня Данцикская». «Ваше Величество, ее приемыш, гусарский офицер Анрио, женится на дочери одного офицера республиканских войск, под начальством которого служил маршал Лефевр, бывший в то время сержантом. Имя этого офицера — Борепер. Он был одним из моих друзей». С живостью воскликнул император. «При геройской защите Вердена Борепер предпочел, как говорят, смерть постыдной сдаче города, вверенного его охране. Клянусь, я очень рад этому брачному союзу. Ну, а когда же свадьба?» «Послезавтра, Ваше Величество. Я буду посаженной матерью Алисы де Борепер, которая сирота, а герцогиня Данцикская надеется, что вы, Ваше Величество, соблаговолите подписаться под брачным контрактом».